Из-за радостной сцены во дворе Чжу Цзюньян почувствовал, что сегодняшний арбуз был еще слаще, чем вчерашний. Сладость пронзила все его сердце. В хорошем настроении он взял огурец, с любопытством посмотрел на него и начал жевать. Вкус довольно приятный, хрустящий и сочный. Хотя он не такой сладкий, как арбуз, у него особый вкус. Бедное дитя никогда не видело только что сорванного целого огурца. Когда он ел его в прошлом, он был тщательно разрезан и очищен шеф-поваром. Таким образом, он не знал, что эта глянцево-зеленая и восхитительная на вкус штука была тем, как изначально выглядел огурец. Видя, что юный королевский принц наслаждается огурцом, окружной судья Чжао тоже взял огурец и принялся жевать его, как королевский принц. Он не мог удержаться от похвалы. Огурцы, выращенные семьей мисс Юй, даже вкуснее, чем те, что продаются на рынке. Все они говорят, что в вашей семье есть секретный метод выращивания. Это правда? Юй Сяоцао взяла помидор, откусила небольшой кусочек и с наслаждением высосала сок. Услышав это, она сказала с улыбкой: «Какой может быть секретный метод? Мы просто более тщательно ухаживаем за посевами. Может быть, наши овощи созрели раньше, и всем надоело есть капусту и редиску зимой, поэтому они думают, что это новый опыт». После того, как Чжу Цзюньян доел огурец, он увидел, как Сяоцао наслаждается помидором. Он взял большой красный помидор и скопировал ее, откусив небольшой кусочек и осторожно прихлебывая кисло-сладкий сок внутри. «Это что это такое?» Чжу Цзюньян не мог не спросить с любопытством. Юй Сяоцао взволнованно представила: «Это называется помидор, а также известен как волчий персик. По-видимому, он завезен из чужой страны и используется в качестве декоративного растения. На самом деле это своего рода овощ с высокой пищевой ценностью. В отличие от слухов, он не ядовит, о, точно. Незрелые зеленые помидоры действительно содержат некоторые токсины». «Что, это ядовито?» Свита была шокирована. Удышунь схватил помидор из рук королевского принца Яна, и на его лице было ужасное выражение. Лицо окружного судьи Чжао побледнело, и он закричал: «Как ты смеешь? Ты действительно посмела отравить королевского принца. Ты знаешь, насколько серьезно это преступление. Быстро, быстро арестуйте ее». Юй Сяоцао, который грызла внутреннюю мякоть помидора, была немедленно схвачена императорскими телохранителями королевского принца Яна. Помидор в ее руках упал на землю и покатился к ногам Чжу Цзюньяна. Чжу Цзюньян слегка нахмурился, глядя на маленькие следы зубов на недоеденном помидоре. Увидев явно болезненное выражение на лице Сяоцао, его взгляд стал глубоким, а тонкие губы поджались. Удышунь, проработавший под его началом много лет, знал, что его хозяин действительно зол, поэтому он поспешно признал свою ошибку. «Этот подчиненный заметил слишком поздно. Пожалуйста, прости меня. За что вы, ребята, меня арестовываете? Отпустите, отпустите». Руки Юй Сяоцао были скручены за спиной, и их сила заставляла ее чувствовать себя очень неуютно. Она слегка сопротивлялась и вскрикнула с морщинистым лицом. Юй Личунь, который последовал за ним, быстро опустился на колени перед королевским принцем Яном с холодным лицом и взмолился дрожащим голосом: «Ваше высочество, этот простолюдин много раз ел помидоры. Это определенно не ядовито. Принц, пожалуйста, примите мудрое решение. Глава деревни также ел помидоры, выращенные семьей Юй, поэтому он также встал на колени и умолял от имени Юй Сяоцао. Это правда, что помидоры не ядовиты. Этот простолюдин съел два таких сегодня утром. Ах, так что должно быть, произошло какое-то недоразумение». Юй Сяоцао наконец поняла, почему ее удерживали. Она не знала, плакать ей или смеяться, когда сказала: «Если помидоры ядовиты, и я только что съела их сама, разве я не совершила бы самоубийство, потому что устала от жизни? У меня нет вражды с королевским принцем, так как же мне поможет его отравление? Я думаю, вы, ребята, слишком встревожены. У вас, ребята, нет мании преследования, верно?» «Мания преследования? Что это такое?» Услышав новый термин, Чжу Цзюньян жестом велел своим подчиненным отпустить ее. Казалось, что он часто слышал эти странные и новые термины от императора раньше. Эта маленькая девочка случайно не была давно потерянным незаконнорожденным ребенком императора, не так ли? Юный принц, не была ли эта мысль слишком абсурдной? Юй Сяоцао плюхнулась на каменный стул перед ним и сердито взяла еще один помидор. Она помахала им перед грубыми охранниками, как будто демонстрировала им, а затем яростно откусила большой кусок, как будто помидор был плотью телохранителей. С набитым помидором ртом она сказала приглушенным голосом. «Ядовитый, спелый помидор не ядовит, как невежественно и не от мира сего. Мания преследования – это болезнь вот здесь. Всегда думать, что кто-то хочет причинить тебе вред». Сказав это, она указательным пальцем указала на свою голову. Чжу Цзюньян тоже взял ярко-красный помидор и положил его в рот, но его остановили верные стражники. «Принц, не поднимайте шума, никто здесь не причинит вреда этому принцу. Расслабьтесь, иначе вы действительно станете пациентами, страдающими манией преследования». Подняв брови, Чжу Цзюньян, по-видимому, был в хорошем настроении, и помидор во рту казался еще более вкусным. После того, как он съел полный желудок фруктов, ему показалось, что пришло время вставать и двигаться. Чжу Цзюньян встал, схватил помидор в руки и медленно вышел со двора, сказав: «Пойдем, пришло время взглянуть на кукурузные поля». Когда группа достигла кукурузных полей, Юйхай и семья Люху только что закончили поливать более 10 му земли. Этой весной было не так много дождей. К счастью, сельскохозяйственные угодья семьи Юй находились недалеко от горного ручья, так что было удобно поливать посевы. Махнув руками, чтобы Юйхай и другие не опустились на колени, чтобы поприветствовать его, Чжу Цзюньян лично подошел к краю поля и наклонился, чтобы посмотреть на ростки кукурузы, которые были почти по колено. Не прошло и 20 дней с его возвращения, а кукуруза уже выросла до такого состояния. Казалось, что эта культура, кукуруза, росла довольно быстро. Он выпрямил спину и огляделся. 10 или около того му кукурузных полей расправляли свои листья под солнцем. Под яркими весенними лучами, казалось, на каждом листе прыгал живой солнечный зайчик. «Неплохо. Вы, ребята, очень хорошо вырастили кукурузу». Чжу Цзюньян не скупился на комплименты и искренне похвалил их. Юйхай собирался смиренно ответить, но его дорогая дочь, которая была глупой и смелой, гордо сказала: «Конечно, мы не ведем неопределенных сражений. Если мы не можем вырастить их хорошо, то почему мы должны были повести себя настолько смело, чтобы подписать военный приказ?» Глядя на самодовольное выражение лица маленькой девочки, Чжу Цзюньян почувствовал, что сегодняшнее солнце было великолепным, теплым и ярким. Пейзаж с западной горы поблизости был довольно хорош. Он был зеленым и пышным. Даже поля с ароматом почвы, казалось, стали более чудными. Его хорошее настроение длилось до тех пор, пока он не вернулся в резиденцию, где временно останавливалась принцесса-консорт Цзин. Принцесса-консорт Цзин посмотрела на своего сына, который подошел к ней. Хотя его лицо по-прежнему оставалось бесстрастным, губы все еще были сжаты, а глаза излучали холод, она ясно чувствовала, что ее сын, похоже, в хорошем настроении. Ее маленький Цзюньян ушел рано утром и не возвращался до вечера. Произошло ли что-то хорошее, что заставило его перейти из состояния ходячего кондиционера? Она случайно использовала оценку императором ее сына, но это было довольно яркое описание. Основываясь на ее понимании своего сына, если бы она прямо спросила, она не смогла бы получить никаких ответов. Она могла сделать это только окольным путем, расспросив его подчиненных. Она взглянула на своего сына, который в данный момент пил чай, а затем спросила у Дышуна, который стоял рядом с ней, выпрямившись, как палка: «Куда вы ходили сегодня с молодым королевским принцем?» Удышун посмотрел на своего господина и увидел, что он, похоже, не возражал против его ответа, поэтому он быстро ответил: «В ответ на ваше высочество, сегодня мы отправились в деревню Дуншень с мастером и проверили, как растет кукуруза и картофель в семье Юй». «О, в деревню Дуншень, ах, я слышал от леди Фан, что там очень хорошо, окруженная горами и морем. Янер, что ты думаешь?» Принцесса-консорт Цзин много раз слышала, как леди Фан хвалила деревню Дуншень, поэтому ей очень хотелось посетить это место. Однако сейчас ее больше интересовало, с чем таким хорошим столкнулся ее сын в деревне Дуншень. Там не так уж плохо. Да, ей не следовало спрашивать этого своего сына, который лелеял слова, как золото. Послушайте, он сказал всего 4 слова, как будто уже оказал большую услугу другим. Однако это не повлияло на общение между матерью и сыном. Принцесса-консорт Цзин привыкла к тому, как она разговаривает сама с собой. «Я слышала, что девушка Цаэр сказала, что погода сейчас потеплела, так что можно подняться в горы, чтобы покопаться в диких травах, а также установить несколько ловушек, чтобы поймать фазанов и диких зайцев для обеда. Кроме того, во время отлива можно также собрать морепродукты на пляже. Моллюски, морские гребешки, устрицы. Если повезет, то можно найти морские огурцы, выброшенные на берег. В прошлый раз эта девушка привезла кое-какие морские товары и приготовила острых жареных моллюсков, гребешки на пару с чесноком, жареные устрицы. У меня слюнки текут при одной мысли об этом. Напрашивается вопрос, почему я не встретилась с отцом первой. В таком случае положение ее крестной матери не имело бы никакого отношения к леди Фан. Принцесса-консорт Цзин что-то лепетала, но не замечала, что ее младший сын внимательно слушает. Чжу Цзюньян коснулся своего подбородка. Острые жареные моллюски, гребешки на пару с чесноком, они звучали довольно аппетитно. Еда, которую он ел сегодня днем в старой резиденции семьи Юй, была приготовлена маленькой девочкой по его заказу. Вкус был необыкновенный. Хотя все они были обычными домашними блюдами, вкус был другим и подходил его даже больше, чем блюда в знаменитых ресторанах столицы. Он спокойно размышлял, как найти повод попробовать морепродукты, приготовленные маленькой девочкой. Апчхи. Юй Сяцао, которая лежала, раскинув руки и ноги, на кровати Кан после того, как отослала великого лорда, королевского принца Яна, внезапно почувствовала зуд в носу и чихнула. «Кто это? Кто строит козни за моей спиной?» — пробормотала Юй Сяцао, потирая нос. Глава 244. Очередная склока. Мадам Лю поставила ужин на стол Кан один, наклонила свою маленькую головку и сказала с улыбкой: «Что ты сделала такого, ради чего стоит строить козни? Может быть, ты простудилась от холодного ветра на поле? Завтра, когда поедешь в город, не забудь сходить за лекарствами в медицинский центр Тангрен». Мадам Лю всегда беспокоилась о здоровье своей младшей дочери. Когда она родилась, все врачи сказали, что она не сможет выжить. Хотя за последние 2 года не было никаких проблем, как можно было точно предсказать болезнь, которая присутствовала с тех пор, как она была плодом? Несколько раз, когда ее младшая дочь была близка к смерти от болезни, мадам Лю всегда винила себя. Она думала, что ее тело дало сбой из-за того, что заставляла отца каждый день принимать лекарства во время еды, когда она была маленькой, позволяя ей страдать в течение стольких лет. Поэтому мадам Лю предпочла баловать свою дочь. Оказалось, что их снисходительность не делала их младшую дочь избалованной, а даже приносила все больше и больше пользы их семье. Госпожа Лю была убеждена, что ее младшая дочь, должно быть, сокровище, дарованное им небесами. Юй Сяцао перевернулась и села за стол Кан, а затем ловко подошла, чтобы помочь матери расставить тарелки и палочки для еды. С тех пор, как ее крестная мать вернулась в город, потому что приближался срок ее родов, Сяцао оставалась рядом со своей крестной. Хотя в течение месяца она время от времени возвращалась в деревню Дуншань, время, которое она проводила дома, было очень коротким. Каждый раз, когда она уходила, ей становилось плохо, когда она видела сопротивляющиеся этому глаза своих родителей. После переселения в этот странный мир именно ее родители подарили ей самую бескорыстную любовь и терпимость. Это тронуло ее и дало ей чувство принадлежности к семье. Ее принятие Фан Цзычжэня в качестве своего крестного отца, с одной стороны, было связано с тем, что Фан Цзычжэнь хорошо относился к ней, с другой стороны, она сделала это еще и ради пользы. В конце концов, этот мир был порочным классовым обществом. Если бы она захотела открыто что-то сделать и не имела сильной поддержки, она, скорее всего, стала бы мишенью для некоторых влиятельных людей и в конечном итоге стала бы их рабыней. Фан Цзычжэнь, генерал 3-го ранга, появился как раз в нужное время. Признав его своим крестным отцом, Фан Цзычжэнь хотел дать ей все лучшие в мире и хорошо относился к ней от всего сердца. Ее крестная мать также обращалась с ней так, как будто она была ее кровной дочерью. Люди – эмоциональные существа. Юй Сяцао, естественно, искренне ответила на их обращение. С помощью воды из мистического камня она исцелила трудную проблему своего крестного отца и успешно завела себе нового младшего брата. Ее крестные родители оба говорили, что она была феей, дарованной небесами, чтобы помочь им, но правильнее было бы сказать, что это была любовь, обмененная на искренность. Она искренне относилась к ним из-за их любви к ней. Эта пара вошла в ее сердце и стала признанной ее семьей. Теперь, когда у них появился собственный ребенок, может быть, она сможет спокойно уйти на покой. После того, как пройдет месяц после родов, она сможет вернуться в деревню Дуньшень и сопровождать своих родителей, никогда больше не уезжая. На следующий день Юйся Цао каталась на своем маленьком красном пони. По обе стороны спины пони она привязала несколько больших арбузов соломенными веревками. Она также несла в руках несколько мускусных дынь, которые рано созрели. В этом году Ся Цао получила несколько семян дыни и посадила их на дынном поле, которое постепенно начало созревать. При воспоминании о нескольких фруктовых деревьях в углу заднего двора настроение Юйся Цао внезапно улучшилось. В будущем у нее не будет недостатка в фруктах. Первоначально в эту эпоху было не так много фруктов, и еще меньше пригодных для посадки на севере. Фрукты были роскошью, которую могли есть только богатые. Хотя при нынешних финансовых условиях ее семьи они также могли позволить себе фрукты, Ся Цао чувствовала, что покупать их, которые были не очень вкусными и очень дорогими, было пустой тратой денег. Поскольку у них была своя собственная земля, до тех пор, пока они могли найти семена или саженцы плодов, и с присутствием маленького божественного камня, не было ничего, что они не могли бы вырастить. Она обнаружила, что вкус фруктов и овощей, поливаемых водой из мистического камня, улучшился более чем достаточно. Так почему бы просто не сделать это? Жители деревни Дуньшень, которые рано утром отправлялись в город на ранний рынок, видели маленькую девочку в элегантной одежде для верховой езды верхом на маленьком красном пони, который рысил по ровной официальной дороге. Привязанные к спине пони висели тяжелые арбузы. Это была Юйся Цао, которая решила отправиться в город рано утром. При встрече со знакомыми жителями деревни Ся Цао показывала милую улыбку и приветствовала их. Жители деревни Дуньшень, думая о вчерашней сцене приветствия королевского принца и о том, что ее семья была знакома с принцессой-консортом, естественно, не осмелились пренебречь ею. Поэтому все они отвечали искренне или подобострастной улыбкой. Мадам Чжан, которая собиралась в город повидаться со своим сыном, прошла мимо. Уголки ее рта опустились, когда она посмотрела на девочку и лошадку. Она пристально посмотрела вперед и продолжила идти, не оглядываясь. После судебного процесса репутация Юйбо в городе пошла прахом. В этой жизни он никогда не сможет поступить в Академию Жунсюань. С его моральным поведением даже его первоначальная академия выгнала его, не говоря уже об Академии Жунсюань, где людей принимали на основе их таланта и моральной честности. Ему с детства внушали мысль, что в будущем он добьется славы и станет высокопоставленным чиновником. Естественно, он не отказался бы от идеи учиться, но в городе Тангу не было ни одной академии, которая не знала бы о его репутации. Кто примет его? В настоящее время Юйбо мог только следовать за своим тестем, который был чиновником округа, и пересматривать знания, которые он получил раньше. Мадам Чжан не извлекла уроков из своих предыдущих действий. Она считала, что ее сын был отстранен от своих перспектив семьей Юйхая. Если бы не эта девушка, Ся Цао, они бы просто потеряли немного денег. Они могли бы вернуть деньги, но как только репутация ученого будет разрушена, он потеряет все. Нет, она не могла позволить, чтобы ее 10 лет тяжелой работы были выброшены на ветер. С нынешней репутацией и статусом семьи Юйхая в деревне Дуньшень, они больше не были людьми, которых она могла запугивать и контролировать. Кроме того, у них все еще было что-то на нее, мадам Чжан не могла быть опрометчивой. На этот раз она собиралась в город ради будущего своего сына. Поскольку городские школы не могли разместить ее сына, они отправились в город-префектуру. Город-префектура находился почти в 2 днях пути от города Тангу. Невозможно, чтобы репутация ее сына достигла всех академий в городе-префектуры. Верно, ради образования своего сына мадам Чжан не заботилась о деньгах. До тех пор, пока ее сын сможет сдать экзамен и стать чиновником, даже если ей придется жить в суровых условиях, это все равно будет стоить того. Юйся Цао очень хорошо знала об уважении древних людей к сыновней набожности. Хотя ее семья и семья ее старшей тети по отцовской линии знали о порочной стороне мадам Чжан, когда все было сказано и сделано, жители деревни Дуньшень, со своей стороны, не знали ничего. То, что должно было выглядеть прилично, все еще сохранялось. «Бабушка, вы собираетесь в город навестить моего младшего дядю? Дорога довольно длинная, почему вы не попросили нас, чтобы мой отец мог отвезти вас туда в экипаже?» Юйся Цао спустилась со спины лошади и выглядела как очень вежливая девушка. Мадам Чжан не терпелась сорвать улыбку с ее лица и двусмысленно ответила: «Ваша семья взобралась на высокую ветвь. Почему тебя все еще волнует жизнь или смерть этой старой леди? Позволить вам, ребята, отвезти меня в экипаже? У меня нет такой удачи. У нескольких жителей деревни, которые направлялись в город с госпожой Чжан, на лицах было выражение неодобрения. В своих мыслях они думали: госпожа Чжан действительно не знает, насколько ей повезло. У нее такой хороший сын, даже если он не по крови, она все равно должна попытаться завоевать его благосклонность. Что она делает? Юйся Цао краем глаза ясно видела выражение лиц жителей деревни и улыбнулась еще ярче. «Бабушка, о чем вы говорите? Те, кто знает, скажут, что вы понимаете, что наша семья занята и у нас нет времени. Те, кто не знает, подумают, что у вас с нами проблемы. Как насчет этого? Вы можете прокатиться на моем пони, а я могу пойти пешком. Что скажете?» «Юйся Цао, ты прекрасно знаешь, что я не умею ездить верхом, но ты все равно хочешь, чтобы я села на лошадь. Ты думаешь, что эта старая леди прожила слишком долго и хочет, чтобы я разбилась насмерть?» Мадам Чжан хитро улыбнулась и фыркнула. Лицо Юйся Цао вытянулось, и с лицом, полным обиды, она сказала: «Бабушка, как вы можете так говорить? Я предложила это с добрыми намерениями». Мадам Маа, которая шла рядом с мадам Чжан, больше не могла видеть, как старая леди использует свой возраст в качестве преимущества. Она подошла, заслонила Сяцао собой и сказала: «Я слышала, что вы плохо обращались с Сяцао, хоть ваши семьи и разошлись путями. Сегодня я наконец-то увидела это. Сяцао просто боится, что вы устали, и предложила вам прокатиться на лошади. Достаточно того, что вы этого не цените, но вы также искажаете ее добрые намерения. Как вы можете после такого называться бабушкой?» К счастью, семья брата Юйхая вовремя отделилась. Иначе я бы не знала, во что превратилась бы Сяцао с вашим отношением. Говорят, что Сяцао была слабой и болезненной с рождения. Может ли это быть вызвано вашей, такой суровой бабушкой? Во всей деревне говорили, что род мадам Маа непобедим. Однако Сяцао знала, что она была образцом острого языка с мягким сердцем, поэтому отношения между двумя семьями были довольно хорошими. Все лицо госпожи Чжан покраснело от слов госпожи Маа, но она не могла придумать никаких слов, чтобы опровергнуть ее утверждение. В конце концов, суровой позапрошлой зимой Юйся Цао заболела, и она, бабушка, неохотно давала деньги, чтобы она обратилась к врачу. Когда отец Ся Цао отправился к семье своего старшего дяди, чтобы занять денег, все в деревне знали об этом. Как бы она ни спорила, ей никто не поверит. Мадам Чжан не была милосердным человеком. Она указала на нос мадам Маа и сердито сказала: «Я разговариваю со своей внучкой. Какое это имеет отношение к вам, мадам Маа? Вы действительно назойливы, суете свой нос в чужие дела. О, я знаю, ваша семья Цань воспользовалась славой Дахэ, чтобы получить помощь ресторана Чжинсю и получила много преимуществ. Вы получили их помощь, поэтому вы должны заступиться за них. Вот почему вы пришли, чтобы выслушать нагоняй, верно?» Что касается ссор, то госпожа Маа никогда никого не боялась. Она была недовольна мадам Чжан, которая все время напрашивалась на неприятности, в течение долгого времени. Так что сегодня она определенно не пощадила бы ее. «Ау, как так получилось, что я слышу в ваших речах ревность? Брат Дахэ добросердечен, поэтому он никогда не отказывал никому в деревне, когда они приходили к нему. Говоря о нем, как может кто-нибудь в деревне не восхвалять его? Некоторые люди настолько благословенны, что не знают об этом. В самые трудные для него времена они расстались с ним и даже спрятали деньги, на которые он потратил свою жизнь. Ты иска быть братьями, но при этом использовать деньги своего старшего брата, на которые он потратил свою жизнь, чтобы завести отношения. Он заслужил, чтобы его обманули. У небес действительно есть глаза, они смотрят на нас. Люди не могут поступать неправильно, рано или поздно они будут наказаны. Все в деревне знали, что Юйхая укусил медведь, когда он спасал генерала Чжао. Генерал Чжао отдал деньги, которые он получил за медведя, госпоже Чжан и попросил ее использовать их для лечения ран Юйхая. Каков результат? Если бы старого Юя не было рядом, Юйхая оставили бы на кровати, чтобы травмы прошли своим чередом. Это мадам Чжан действительно жестоко. Когда семья Юйхая была ранена, больна и слаба, она захотела разделить семью. Получив 300 тэли, которые должны были быть использованы для спасения чьей-то жизни, она практически позволила ему уйти ни с чем. Она даже сказала, что Юйхай лично попросил разлучить их семьи. Юйхай был просто слишком великодушен, чтобы разоблачить ее ложь. Кто не знал правды? В такой ситуации, даже если бы это было ради его жены и детей, он бы не разлучил их семьи добровольно. Один стол Кан, маленький столик с короткими ножками, который ставится на кровать Кан. Глава 245. Имперские торговцы. Окружающие их жители деревни автоматически представили себе, что произошло потом. Взгляды, направленные на мадам Чжан, все считали ее бесстыдницей. Как могла госпожа Чжан слушать, как другие говорят о ее младшем сыне? Она бросилась на мадам Мао. Госпожа Мао была намного моложе госпожи Чжан. Она была довольно проворной, так как же ее могла поймать мадам Чжан? Госпожа Мао гибко увернулась от когтей госпожи Чжан, все еще грубо говоря: «Что, я все правильно поняла, и вы злитесь от стыда? Все наши деяния видны небесам. В будущем вам следует прекратить совершать эти подлые поступки. Упс, вы старые должны уже успокоиться. Не напрягайте спину и не обвиняйте меня в том, что я вас толкнула. Все смотрят, верно? Я не тронула на ней ни единого волоска. Если она упадет или на что-нибудь наткнется, это не имеет ко мне никакого отношения, поскольку я больше не могу позволить себе провоцировать ее. Разве я не могу позволить спрятаться? Я ухожу». Мадам Мао сделала большие шаги и ушла, как порыв ветра. В конце концов, мадам Чжан была стара. Хотя она пыталась поцарапать другую женщину, ей даже не удалось прикоснуться к одежде мадам Мао, и она сильно устала. Как могла запыхавшаяся госпожа Чжан догнать молодую госпожу Мао? Она могла только смотреть на свою удаляющуюся спину. Госпожа Чжан увидела Юй Сяоцао, стоявшую в стороне, и почувствовала, что чем дольше она смотрит на нее, тем больше Юй Сяоцао выглядела как бельмо на глазу. Госпожа Чжан сердито сказала: «Поторопись и уходи. Ты стоишь здесь, чтобы посмотреть на представление». Цель Юй Сяоцао была достигнута. «Бабушка, раз я вам так не нравлюсь, я не останусь здесь и не буду загораживать вам обзор. Дяди и тети, есть ли что-нибудь тяжелое, что я могу взять с собой?» — сказала она с улыбкой. Услышав ее слова, все они покачали головами и сказали: «Нет, в этом нет необходимости. Леди Фан ждет, когда ты позаботишься о ней. Как насчет того, чтобы ты поехала первой?» Все жители деревни видели такого послушного и умного ребенка. Как могла мадам Чжан так сильно ее не любить? «Да, да, мы не взяли с собой много вещей, мы можем их унести. Твой пони уже несет так много вещей. Если она загнется под весом, тебе не будет его жаль?» Это был кто-то, у кого были более близкие отношения с Сяоцао, поэтому этот человек пошутил. Сяоцао с улыбкой попрощалась с жителями деревни и села на маленького красного пони, который стоял неподвижно. Маленький рыжий пони, казалось, был нетерпелив. Как только Сяоцао села, животное без всяких уговоров потрусило вперед. «Этот пони силен. Вот что он, казалось, говорил жителям деревни». Когда она догнала мадам Мао, Сяоцао сказала ей несколько слов, прежде чем без остановки направиться в город. Когда она была примерно в 2 ли от города Тангу, она наткнулась на третьего молодого мастера Чжоу, который скакал во весь опор. В прошлом году положение третьего молодого мастера Чжоу в семье Чжоу возросло. Старый патриарх семьи Чжоу готовил его к тому, чтобы тот стал следующим главой семьи. Третий молодой мастер Чжоу стал еще более занятым. Он не только должен был проверять дела своих подчиненных, но и должен был научиться управлять семейным бизнесом. Семья Чжоу была имперскими торговцами, которые отвечали за закупку материалов для королевского двора. Естественно, его нельзя было оставить равнодушным. Юй Сяоцао уже много дней не видела третьего молодого мастера Чжоу. «Третий молодой господин, куда вы так спешите?» После того, как дорога из города Тангу в деревню Дуншень была завершена, кроме второго молодого мастера и управляющего поместьем принца Цзина, было не так много людей, которые могли ездить верхом на лошади или в экипаже. Юй Сяоцао и третий молодой мастер Чжоу узнали друг друга на расстоянии. Третий молодой мастер Чжоу поправил волосы, которые развивал ветер, и угрюмо ответил: «Эта дорога ведет прямо в деревню Дуншань. Как ты думаешь, куда еще я мог отправиться?» «Ой, занятый третий молодой мастер украшает нашу деревню Дуншень своим присутствием». Юй Сяоцао продолжала дразнить. Чжоу Цзысю закатил глаза и сказал: «Разве ты не можешь сказать что-нибудь приятное? Я так давно тебя не видел, а ты все еще любишь обмениваться со мной колкими словами». Юй Сяоцао улыбнулась и сказала: «Хорошо, давай поговорим серьезно. «Для чего я тебе нужна? Давай поговорим по дороге». Чжоу Цзысю посмотрел на нее с улыбкой и сказал: «Почему ты так уверена, что я ищу тебя? Разве я не могу искать дядю Юя?» Сказав эти слова, он повернул свою лошадь так, чтобы оказаться рядом с бордово-красным пони Сяцао. Маленький рыжий пони под Сяцао был расстроен тем, что большая черная лошадь Чжоу Цзысю была намного выше его самого. В отличие от своего обычного темперамента, он повернул голову, чтобы укусить большого черного коня. Чжоу Цзысю, увидев это, поспешно натянул поводья своего любимого коня, чтобы отвести его на несколько шагов, не давая малышу преуспеть. «Эй, это правда, какой владелец, таков и скакун. Этот маленький парень действительно осмелился спровоцировать мое черное облако. У него есть нрав». Юй Сяцао нежно погладила гриву маленького рыжего пони, успокаивая животное. «Кто просил твоего черного гиганта показывать свою большую голову перед маленьким рыжиком? Только дурак не стал бы сопротивляться после того, как над ним издевались». Чжоу Цзысю засмеялся и указал на нее указательным пальцем. «Ты всегда ведешь разговор не туда. Нет ничего плохого в том, что черное облако такой большой. Это крошка, который позеленел от зависти. Несмотря на то, что он такой маленький, у него определенно есть характер. Это должно быть результатом твоего воспитания». Юй Сяцао закатила глаза и сказала: «Крошка дома, не будем говорить, у кого это были планы на мою косулю». П.Ф. После того, как Чжоу Цзысю стал занят, он боялся, что его мать будет одинока. Таким образом, он строил планы относительно маленькой косули в доме Сяцао. Он хотел, чтобы глупый и интересный малыш сопровождал его мать, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Кто знал, что прежде чем Сяцао успел открыть рот, чтобы отказаться, маленькая косуля убежала в леса западных гор, пока Чжоу Цзысю не ушел. После этого, каждый раз, когда он приходил в дом семьи Юй, маленькая косуля либо писала ему на ноги, втирала крашеную траву в его новую одежду, либо держалась так далеко, что он даже не мог мельком увидеть его. Чжоу Цзысю пошутил, что крошка был тем, кто помнит обиды. Его нельзя провоцировать так же, как его хозяина. Когда она упомянула о неловкостях прошлого, Чжоу Цзысю несколько неестественно потер нос. Вспомнив, зачем он пришел, он поспешно сказал: «Некоторое время назад мы с дедушкой были заняты отбором новых имперских торговцев. Благодаря доверию императора нам удалось сохранить наш предыдущий бизнес по поставкам древесины, несмотря на сильную конкуренцию. Однако почетный император приказал нашему ресторану Чжэньсю нести ответственность за закупку тушеных приправ и сушеных морепродуктов для императорской кухни. Это хорошо. Поздравляю тебя с успехом, третий молодой мастер Чжоу. Вы получили право приобрести два материала всего с одной попытки. Позиция императорских торговцев семьи Чжоу будет очень твердой». Юй Сяцао знала, что прибыль имперских торговцев была очень значительной и что конкуренция была очень жесткой. Нынешний глава семьи, которая была первой ветвью семьи Чжоу, был номинальным дядей третьего молодого мастера Чжоу. Однако на самом деле он был его биологическим отцом и обладал лишь средними способностями в бизнесе. В семье Чжоу в настоящее время всем заправлял старый патриарх, так что они все еще могли сохранить свое положение. Но старый патриарх старел с каждым годом, так как долго он мог продержаться. Это также было причиной, по которой старый патриарх спешил научить третьего молодого мастера Чжоу всему. К счастью, Чжоу Цзысю проявил незаурядные деловые способности, когда был еще молод. На этот раз он смог получить внутренние запасы тушеных приправ и сушеных морепродуктов. Все это произошло потому, что ресторан Чжэньсю занял свое место в столице. Все знали об утке со смантусом и жареной курице из ресторана Чжэньсю. Даже отставной император часто покидал дворец, чтобы перекусить, и он также заказывал дополнительно, чтобы забрать обратно. Говорили, что он забирает эти блюда обратно, чтобы отдать немного своему драгоценному внуку, нынешнему императору, в качестве награды. Прошлым летом Юй Сяцао также иногда заходила в океан, чтобы собрать морское ушко высшего сорта, морской огурец и другие морепродукты. Все это было продано третьему молодому мастеру Чжоу. Третий молодой мастер Чжоу получил максимальную отдачу от изысканных морепродуктов, выставив их на аукцион «Праздник морепродуктов» в столичном ресторане Чжэньсю. Хорошо, даже император был уведомлен, который затем в частном порядке посетил ресторан Чжэньсю. Затем он встретился с прожорливым отставным императором, и они вдвоем доминировали на аукционе «Праздник морепродуктов». На самом деле, это был отставной император, который раскрыл свою личность, и, таким образом, конкуренты, естественно, сдались, не предприняв никаких действий. Хотя аукцион-праздник морепродуктов не достиг той цены, которую хотел Чжоу Цзысю, цель была достигнута. Все чиновники, богатые бизнесмены и дети аристократических семей собрались в переполненном ресторане Чжинсю. Отставной император наслаждался пиршеством из морепродуктов не один. Он пригласил присутствующих чиновников выше третьего ранга разделить пир. Большая часть морепродуктов в ресторане Чжинсю была доставлена на льду. Однако лучшим сортом морепродуктов были свежевыловленные морепродукты, которые были еще живы. Все знали, что транспортировка живых морепродуктов чрезвычайно сложна. Во время транспортировки обычно морепродукты погибают или становятся вонючими. Однако этим морским ушкам и морским огурцам давали воду из мистического камня, и, как таковые, они обладали сильной жизненной силой. Когда они прибыли в столицу, они были еще живы и прыгали вокруг. Естественно, их вкус также будет лучше, чем у тех, которые транспортируются льдом или сушатся. Как только этот обжора, отставной император, съел немного, он заметил разницу. Поэтому семья Чжоу легко превратилась в имперскую торговую семью, которой дали монополизировать вторые по важности товары. Подать тушеную приправу было очень просто. Шеф-повар Ван, которого перевели в столичный ресторан Чжинсю, лично смог приготовить несколько блюд и отправить их во дворец. Однако поставлять морепродукты было нелегко. Хотя отставной император был милостив и просил их поставлять только сушеные морепродукты, большая часть высококачественных абалонов и морских огурцов жила в глубоком море. Даже самый опытный рыбак мог заполучить их только случайно. Смогут ли обычные абалоны и огурцы усладить вкус отставного императора, если они будут преподносить товар более низкого качества? Будет ли у семьи Чжоу шанс остаться на плаву, не имея других вариантов? Третий молодой мастер Чжоу только мог отправиться в деревню Дуншень за подкреплением. Услышав о причине визита третьего молодого мастера Чжоу, Юйси Ацая на мгновение нахмурилась. «Высококачественное морское ушко и морской огурец, как ты сказал, можно найти только случайно. Существует ли фиксированная сумма поставок, которую запросил дворец? Отставной император также знает, что высококачественные морепродукты трудно достать, и просил только половину кэтти в месяц. Для обычных морепродуктов требуется 5 кэтти». Третий молодой мастер Чжоу сказал с мрачным лицом. Все четыре сокровища морепродуктов были отдельными категориями морепродуктов. Из-за трудностей с охотой на них все они были очень дорогими. Цена, назначенная дворцом, была справедливой. Учитывая связи семьи Чжоу, было нетрудно достать обычные морепродукты. Однако получение высококачественных морепродуктов, особенно морского ушка и морского огурца, доставляло семье Чжоу небольшие проблемы. Юйси Ацая быстро подсчитала в уме. Требовалось 2-3 кэтти свежих морепродуктов, чтобы сделать 1 кэтти сушеных морепродуктов. Поскольку дворец запрашивал половину кэтти в месяц, то за год им нужно было дать 6 кэтти сушеных морепродуктов. Если посчитать это обратно в живые абалоны и морские огурцы, это будет, самые большие, 18 кэтти. 18 кэтти высококачественного морского ушка и морского огурца для других людей было бы так же трудно достать, как подняться на небеса. С другой стороны, для Ся Цао, у которой был свой туз в рукаве, это можно было легко сделать за несколько дней. Отставной император также сказал, что живые абалоны и морские огурцы должны предоставляться не реже 1 раза в месяц летом. Они должны быть первоклассными. Третий молодой мастер Чжоу плакал без слез. Отставной император, должно быть, хотел заставить семью Чжоу умереть. Неудивительно, что другие имперские торговцы, которые раньше поставляли морепродукты ко двору, смотрели на семью Чжоу так, словно ждали, что они увидят шуточное представление. Третий молодой мастер Чжоу знал, как трудно достать высококачественные морепродукты, только когда его дед сказал ему, когда он вернулся. В прошлом семья Юй посылала ему первоклассные морепродукты каждые несколько дней или около того. Он думал, что абалоны и морские огурцы легко достать. Всхлип, всхлип, он был так неправ. Что мне делать? Спасите меня, дядя Юй, Ся Цао. Глава 246. Теряя контроль. Хорошо, перестань пытаться выглядеть таким жалостливым. «Ты выглядишь таким слабаком». Юйси Ацая скосила глаза на третьего молодого мастера Чжоу, который кусал свой носовой платок и жалобно всхлипывал. Она не могла не подшутить над ним снова. Третий молодой мастер Чжоу приложил руки к сердцу, и слезы навернулись на его глаза. Выражение его лица было скорбным, и это выглядело так, как будто он обвинял Сяоцао в том, что у нее каменное сердце. Юй Сяоцао быстро подсчитала, что нужно, а затем небрежно махнула на него рукой. «Перестань притворяться. Разве это не просто полкетти сушеных морепродуктов в месяц? Я поговорю с отцом, когда вернусь домой. Ты также знаешь, что мой отец хорошо разбирается в сборе и ловле морепродуктов. Для него нет ничего слишком сложного». Слезы в глазах третьего молодого мастера Чжоу через мгновение испарились, и несчастное выражение на его лице тоже исчезло. Он посмотрел на нее с доверием в глазах и кивнул головой. «Услышав твои слова, мое сердце успокоилось, и теперь у меня есть план. Сяоцао, твоя семья действительно мои спасители, моя счастливая звезда. Хватит, хватит. Я скоро вернусь домой, так что тебе следует пойти и сделать то, что тебе нужно. Ах да, когда нам нужно начать поставить сушеные морепродукты». Юй Сяоцао достоверно запросила важнейшую деталь. Беспокойство снова появилось на лице третьего молодого мастера Чжоу, когда он сказал: «Прошел почти месяц с тех пор, как император даровал нам эту должность, так что требования к сушеным морепродуктам начинаются в следующем месяце. Сейчас морская вода немного холодная, и это не самое подходящее время выходить в море, что вы». Юй Сяоцао сначала молча сверилась с маленьким божественным камнем, а затем махнула рукой, отпуская юношу. «Хорошо, я знаю. В начале следующего месяца приезжай в резиденцию моей семьи, чтобы получить сушеные морепродукты». Третий молодой мастер Чжоу несколько нерешительно спросил: «В это время года дядя Юй действительно может с этим справиться?» «Сяоцао, я не хочу, чтобы с дядей Юем и твоей семьей что-то случилось из-за ситуации в моей семье». Юй Сяоцао чувствовала себя очень благодарной внутри, но сохраняла спокойное выражение лица, когда мягко ответила: «У моей семьи дома все еще есть сушеные морепродукты. Первоначально план состоял в том, чтобы съесть эти морепродукты самим, но мои родители подумали, что для нас было бы слишком расточительно есть что-то настолько дорогое. Мы съели немного только один раз во время празднования Нового года, но с тех пор они больше не притрагивались к ним. Я прикидываю, что у нас, вероятно, все еще есть примерно одна кетти. Сяоцао, вы, ребята, действительно мои спасители». Если бы третий молодой мастер Чжоу в данный момент не ехал верхом на своей лошади, он, скорее всего, подбежал бы и протянул ей руку из высшей благодарности. «КХМ, мужчины и женщины не должны прикасаться друг к другу, когда они что-то дают или получают». Поскольку они оба были на своих конях, он мог использовать только окна своей души, свои глаза, чтобы выразить свою благодарность и уважение. Юй Сяоцао бросила на него взгляд, полный неприязни, и сказала: «Сотри это отвратительное выражение со своего лица. От одного взгляда на это у меня мурашки бегут по коже». После решения проблемы следующего месяца третий молодой мастер Чжоу был в невероятно хорошем настроении. Он заметил, что они оба собирались войти в ворота города Тангу, поэтому с энтузиазмом пригласил Сяоцао на ужин. Юй Сяоцао закатила глаза. Этим утром она очень рано уехала из деревни Дуншань. Хотя рыжик был молодым и маленьким животным, его вырастили на воде из мистического камня, так что он был немедленнее взрослой лошади. В это время, разве не было еще около 8 утра, какой едой он хотел ее угостить? Она уже позавтракала, и на обед тоже не было времени. Было очевидно, что он не был искренен, так как сейчас хотел угостить ее едой. «Мне нужно вернуться после того, как я соберу свои припасы, чтобы приготовить немного лечебной кухни, чтобы накормить мою крестную. Я приму решение об этом обеде в другой раз. Тем не менее, я же в любой момент могу заказать столик в ресторане Чжэньсю. В любом случае, ты уже выделил для меня отдельный столик, так что я могу пользоваться им, когда захочу. Поэтому то, что ты угощаешь меня едой, не имеет большого значения». У Юй Сяоцао было слегка самодовольное, но милое выражение лица. На другой стороне улицы стоял Чжу Цзюньян, который вышел пораньше, чтобы помочь матери купить несколько закусок. Он случайно наткнулся на эту сцену. Он посмотрел на маленькое, с фарфоровой кожей личико, на котором все еще были следы детского жирка. В теплом свете прекрасного утра, когда проплывали облака, ее лицо выглядело чрезвычайно оживленным, особенно ее пары ярких и прозрачных глаз, похожих на глаза Лани. Ее глаза, казалось, могли говорить о многом и были полны мистической духовной энергии. Он никогда раньше не видел маленькой девочки, которая была бы более милой или очаровательной, чем она. Казалось, от нее исходило какое-то магнетическое притяжение, и неважно, как далеко она находится, она всегда могла привлечь его внимание. Словно почувствовав на себе его пристальный взгляд, Юйсяоцао перевела свои живые глаза в его сторону. Они встретились взглядами в море суетящихся людей. Люди ходили взад и вперед по оживленной улице, и не было недостатка в богатых людях, одетых в пух и прах в прекрасную парчу. Однако королевский принц Ян, казалось, был единственным, кто имел значение. Все остальные в этом районе слились с фоном, в то время как он, казалось, светился. Одно его присутствие привлекало множество взглядов всех молодых девушек и матрон в этом районе. Юйсяоцао спокойно уставилась на Чжу Цзюньяна, который стоял неподалеку. В ее предыдущей жизни даже самые привлекательные и красивые знаменитости кумиры подростков не могли сравниться с внешностью королевского принца Яна. У него был прекрасный нос, словно вылепленный лучшими пластическими хирургами, и чрезвычайно привлекательные, слегка розоватые, тонкие губы. Его похожие на меч брови были густыми и идеально изогнутыми на лице. Не было ни одной части его тела, которая не была бы идеальной. Более привлекательной его частью была та легкая апатия, которая исходила от него. Он был одиноким человеком в огромном мире, величественным и независимым, как гора. Иногда в его холодных глазах мелькала вспышка одиночества, которая могла заставить человека утонуть в этой паре глубоких глаз. В своей предыдущей жизни Юйсяоцао была воплощением человека, которого привлекала внешность. Ее любимыми знаменитостями были кумиры подростков, у которых были красивые и идеальные лица. Следовательно, она не могла не оценить людей, которые были чрезвычайно хороши собой. С тех пор, как Чжу Цзюньяну исполнилось 12-13 лет, за ним всегда следовали восхищенные взгляды молодых, хорошо воспитанных девушек. Примерно 4-5 лет назад ему становилось все труднее и труднее выносить эти обожающие и в то же время расчетливые взгляды. Его особые способности позволяли ему чувствовать каждую капельку внимания, которое было обращено на него. Все состоятельные молодые леди притворялись застенчивыми и робкими снаружи. Однако все они были расчетливы. Несмотря на их добродетельную и нежную внешность, все они скрывали корыстные и коварные сердца. Некоторым из них он нравился из-за его внешности. Другим он нравился из-за его статуса третьего молодого господина поместья принца Цзина. И потом, были даже некоторые, кто хотел сблизиться с ним из-за власти и престижа его лорда-отца. Он никогда не встречал такого человека, как эта маленькая девочка перед ним, которая просто ценила его собственную личность. Это заставляло его чувствовать себя самым безупречным нефритом, самым трогательным пейзажем. В ее признательности не было и намека на скрытый мотив. В его темном и ледяном сердце, казалось, появился луч сверкающего света, прорезающий плотную темноту и согревающий все его тело. Юйсяоцао заметила, что у молодого королевского принца была банка, полная маринованных овощей. Она слезла с лошади и направилась к нему с добродушной улыбкой на лице. Она поприветствовала его. «Юный принц, вы так рано вышли, чтобы помочь супруге принцессы купить гарниры, ах!» Принцессе-консорту очень понравились закуски из киоска с маринованными овощами, в который вложила деньги Сяоцао, особенно сладко-кислая хрустящая редиска. Каждый день, когда она ела свой отвар, ей нужно было немного поесть ее, чтобы закончить трапезу, иначе она не смогла бы много съесть. Сяоцао подсчитала, сколько дней прошло с тех пор, как она в последний раз приносила редиску, которую сама лично мариновала. Это было самое подходящее время, чтобы получить больше. Последние несколько дней она была занята тем, что помогала своей крестной и младшему брату укрепить свои тела, поэтому у нее не было времени отправить еще немного принцессе-консорту. Чжу Цзюньян молча посмотрел на нее, даже не кивнув и не покачав головой. Похоже, он не собирался ей отвечать. Юйсяоцао знала из рассказов принцессы-консорта, что ее младший сын был эксцентричным человеком и не любил разговаривать. Итак, она не ожидала, что он может заговорить с ней. Как раз в тот момент, когда она собиралась найти какие-то слова, чтобы попрощаться, молодой королевский принц неожиданно открыл рот. Продукция этого киоска вкуснее, чем в столице. Ну, это было очевидно, просто посмотрите, у кого они получили свои рецепты. Сяоцао тихо пошутила про себя, и на ее лице появилось несколько высокомерное выражение. Киоск с маринованными овощами семьи маленького Цзяна больше не находился на этом пустынном и отдаленном продовольственном рынке. Они не только переехали на главный продовольственный рынок, но и арендовали большую площадь для продажи своих товаров. Некоторое время назад Сяоцао написала для них еще несколько рецептов маринованных овощей. Маленький Цзян был очень талантлив в приготовлении маринованных овощей. Блюда, которые он готовил, следуя ее рецептам, были почти на ее уровне. Таким образом, репутация киоска с маринованными овощами семьи Цзян уже давно распространилась по всему городу Тангу. Кроме того, их блюда были вкусными и по доступной цене. Независимо от того, насколько кто-то был богат или беден, каждый мог позволить себе их товары и с удовольствием их ел. Каждый день очередь людей, ожидающих покупки маринованных овощей на стенде, почти соперничала с очередью людей в ресторане Чжэньсю, ожидающих покупки утки с османтусом и жареной курицы. Дивиденды Сяоцао, естественно, увеличивались с каждым месяцем. Личные сбережения маленькой девочки снова приумножились. Чжу Цзюньян был несколько озадачен, когда заметил слегка гордое выражение на лице Сяоцао. Внезапно он вспомнил, что его леди-мать сказала ему, что маринованные овощи, которые они ели последние пару дней, были лично приготовлены этой маленькой девочкой. Возможно, твоей семье принадлежит киоск с маринованными овощами семьи Цзян? Это не могло быть правдой. Если бы он принадлежал ее семье, почему бы вместо этого не назвать его киоском с маринованными овощами семьи Юй? Чжу Цзюньян пришел в еще большее замешательство. Когда она увидела озадаченное выражение на лице молодого королевского принца, Юй Сяоцао возгордилась еще больше. Уголки ее рта приподнялись, и она задрала свой крошечный носик к небу. Она фыркнула, а затем заявила: «Хотя киоск с маринованными овощами не принадлежит моей семье, он все еще связан со мной. Многие маринованные овощи, которые они продают, были придуманы мной. Кисло-сладкая хрустящая редиска и маринованные в вине соевые бобы в ваших руках – примеры моих работ. Маринованные в вине соевые бобы были пикантными, пряными и имели аромат вина». Чжу Цзюньяну сразу понравились эти маринованные соевые бобы, как только он их съел в первый раз. Сладкая и кислая хрустящая редиска была вкусной и хрустящей, поэтому они были любимой закуской его матери. Однако оба они были созданы маленькой девочкой, стоявшей перед ним, которой еще не исполнилось и 10 лет. Трудно было сказать, должны ли люди хвалить ее за талант или упрекать в том, что она слишком ослепительна. «Я действительно хочу вскрыть твой маленький череп и выяснить, сколько у тебя там странных и эксцентричных идей. Юный принц, неужели это нормально для тебя, говорить такие страшные вещи таким восхищенным тоном?» Юй Сяоцао немедленно закрыла голову одной из своих рук и притворилась, что паникует. «Вам не разрешается открывать ее. Если вы не раскроете мне голову, у вас все равно будет возможность узнать, что еще я знаю. Однако, если вы раскроете ее, то единственное, что вы увидите, это беловато-серый цвет моих мозгов». Чжу Цзюньяну не было чуждо кровопролитие. В тот период времени, прежде чем он смог контролировать себя, у него был взрывной характер, и в итоге он причинил боль многим людям. Однако все эти люди заслужили это. Как бы то ни было, он уже видел последствия своего насилия раньше. Всякий раз, когда он думал о том, что подобное может произойти с этой странной, но живой маленькой девочкой перед ним, Чжу Цзюньян чувствовал, как его сердце болит от неприятия. «С этим принцем рядом, кто посмеет причинить тебе вред?» Волна жестокости всплыла в теле Чжу Цзюньяна и вырвалась наружу. Его пара ледяных глаз внезапно, казалось, захлестнула море красного. Рядом с ним был его многолетний телохранитель Ву Дэшунь, и сердце другого мужчины упало на землю, когда он в отчаянии подумал: «Мы облажались. Хозяин снова потерял контроль над собой. На улице так много людей, кто знает, сколько будет ранено. Хозяин взял меня с собой только сегодня, когда выходил, но я не могу его удержать. Ах, а, разве не вы сказали, что хотите вскрыть мой череп? А, как так получилось, что вы вдруг забыли об этом?» Голос Сяоцао был ясен, как капля дождя, и ему удалось проникнуть в сознание Чжу Цзюньяна. В одно мгновение ярость, копившаяся в нем, растворилась в дыму. Ее небесный голос ласкал его и вернул рассудок Чжу Цзюньяна на место. Разум постепенно возвращался в его глаза, и аура жестокости, исходящая от его тела, постепенно рассеивалась туманом. Ву Дэшунь был поражен, и его рот открылся так, что в нем могли поместиться 2 куриных яйца. О боже мой, мастер каким-то образом смог контролировать себя. Я никогда раньше не видел ничего подобного, чтобы он смог сам вытащить себя из бездны. Это может быть связано с маленькой девочкой передо мной. Глава 247. Принятие решения за закрытыми дверями. Вудешун знал, кто такая мисс Юй. Она была обычной маленькой девочкой из фермерской семьи и хорошо умела готовить. Она была немного смелее других маленьких девочек и к тому же умнее. Ничего больше. И это было его предыдущее впечатление о ней. Теперь он видел ее в совершенно ином свете. Одной фразой маленькая девочка обладала способностью вернуть его хозяина из глубин жестокости обратно в разумное состояние. Это было то, на что была способна только ее королевское высочество, принцесса-консорт. Может быть, эта маленькая девочка занимала особое место в сердце его хозяина, место, которое почти вплотную подошло к принцессе-консорт. Как только эта мысль пришла в голову, Вудешун почувствовал ужас. Его господин видел эту маленькую девочку всего пару раз до этого, верно? Может быть, это легендарная любовь с первого взгляда? Это не могло быть правдой. Маленькой девочке на вид было всего лет 10. Могли ли у его хозяина быть вкусы, которые тяготели к юности? Что касается Юй Сяоцао, то на самом деле она была не такой безмятежной и невежественной, какой казалось снаружи. Ее сердце колотилось в груди так, словно готова была выпрыгнуть наружу. Она действительно думала, что была в одном шаге от того, чтобы потерять свою жизнь мгновение назад. Убийственная аура, исходившая от молодого королевского принца, казалась неумолимой волной, в которой она могла мгновенно утонуть. Его налитые кровью глаза не были похожи на глаза, принадлежащие человеку. Они больше напоминали взгляд дикого зверя. Как бы то ни было, она не была настоящей 10-летней девочкой. Ее предыдущая жизнь была трудной, и она хорошо разбиралась в сложных ситуациях. Таким образом, она знала, что важно оставаться спокойной и хладнокровной. В то мгновение, когда его аура чуть не задушила ее, она отчаянно боролась за то, чтобы ее голос звучал как можно естественнее. Она сделала это, потому что у нее было смутное ощущение, что звук ее голоса способен успокоить сердце человека. К счастью, она правильно сделала ставку и сумела спасти не только свою собственную жизнь, но и жизни всех окружающих их людей. Эта пара свирепых глаз, которые все еще слабо излучали безумную ауру, пристально смотрела на слегка бледное личико Сяоцао. Капли пота выступили у него на лбу. Неужели он почти потерял контроль над собой в ее присутствии? Он действительно не хотел причинять ей боль, но все же произошел противоположный эффект. Он изо всех сил старался вспомнить, что происходило в те моменты, когда был готов потерять контроль. Он всегда думал, что его способность, которую он горько ненавидел, но которую не было другого выбора, кроме как принять, не должна была существовать. Может быть, он ошибался, может быть, то, чего не должно было существовать в этом мире, это он сам. Чем больше он пытался сблизиться с человеком, тем легче ему было бы причинить ему боль. Эта маленькая девочка подарила ему мгновение света и свободы, и он не хотел уничтожить ее в приступе безумия. Возможно, правильным выбором было бы держаться от нее подальше. Чжу Цзюньян еще не понял, что наконец-то нашел другого человека, которого хотел защитить, кроме своих родителей и братьев с сестрами. Возможно, его сердце, которое не знало, что такое любовь, хотело только защитить ту девушку, которая была такой драгоценной и искренней. Вудешун заметил, что его господин ничего не говорит, поэтому он тайком вытер лоб, на котором выступил пот. Он прошептал: «Мисс Юй, мой господин только пошутил с вами раньше». А, такой мрачный и бесчувственный мастер действительно мог пошутить? Это казалось неправильным. «Ты должна уйти, да побыстрее». Чжу Цзюньян восстановил свое обычное холодное и апатичное поведение. Его ледяные глаза не осмеливались взглянуть в ту другую пару ясных, прозрачных глаз, которые, казалось, видели человека насквозь. Юй Сяоцао слегка скривила губы, подумав: «Даже если бы ты не пытался прогнать меня, я бы все равно с радостью ушла сейчас. С твоим непредсказуемым характером, чем больше времени я провожу с тобой, тем больше вероятность, что мне будет больно». Этот маленький ребенок был действительно напуган до смерти сейчас. «Хорошо, мне все еще нужно приготовить кое-какие лечебные блюда для моей крестной, так что я сейчас уйду. Вы можете вернуться к прогулке по магазинам». Юй Сяоцао изо всех сил старалась сохранить естественную улыбку на лице, непринужденно беседуя с молодым королевским принцем, после чего она ушла. Хотя ее движения выглядели неторопливыми, на самом деле она думала: «Мне нужно убраться подальше от этого сумасшедшего динозавра». Чжу Цзюньян наблюдал, как эта хрупкая фигурка на крошечной лошадке медленно исчезла вдали. У него было такое чувство, будто в сердце образовалась дыра, и он не совсем понимал, почему чувствует себя таким раздраженным. Как только его тревожные эмоции снова всплыли, Чжу Цзюньян не осмелился больше проводить время на улице и сразу вернулся в резиденцию. В ту ночь принцесса-консорт Цзин узнала о случившемся от Вудышуна. Ее младший сын почти потерял контроль над собой на улице. Она чувствовала одновременно тревогу и радость. Когда она узнала, что Юйся Цао смогла успокоить ее сына от грани срыва одним предложением, ее руки внезапно замерли. За эти последние 10 лет она хорошо знала, каким был ее младший сын, когда он терял контроль над собой и попадал под влияние негативных эмоций. Кроме нее самой, никто другой не мог привести его в чувство. С тех пор, как ее младший сын начал изучать боевые искусства у частного репетитора поместья, он быстро прогрессировал. Чжу Цзюньян обладал природным талантом к этому, и Стюарт Лю также лично инструктировал его. К тому времени, когда ему было около 12-13 лет, он смог сразиться со своим учителем боевых искусств, который делал все возможное, после чего они вышли в ничью. Поскольку он был таким экспертом, всякий раз, когда он терял контроль, он, естественно, был причиной рек крови. Хотя все люди, которым причинил вред Чжу Цзюньян, заслуживали этого в его глазах, поскольку все они питали дурные намерения, никто другой этого не знал. Если бы люди в поместье принца Цзина не делали все возможное, чтобы подавить слухи, его дурная репутация жестокого человека, который калечит всех без разбора, давно распространилась бы по всей столице. Однако в этом мире не было стен, которые не пропускали бы ветер. Она действительно не знала, с какими последствиями столкнется ее сын, как только одна из этих ситуаций станет известна общественности. Ее младшему сыну было почти 17 лет, так что он был уже в том возрасте, когда можно говорить о помолвке и браке. Она положила глаз на пару хорошо воспитанных девиц в столице, но она действительно не осмеливалась предложить брак ни с одной из их семей. Это было потому, что характер ее младшего сына был подобен бомбе, которая могла взорваться в любой момент. Как его мать, она также не могла все время оставаться рядом с ним, что если она даже не хотела думать о том, что может произойти. Кроме того, ее младший сын, похоже, не очень интересовался ни одной из подходящих молодых женщин в столице. Некоторые из более смелых девушек пытались сблизиться с ним, но в те времена у него, казалось, никогда не было стабильного настроения. Если так будет продолжаться и дальше, что можно будет сделать? Перспективы будущего брака Чжу Цзюньяна были проблемой, которая действительно очень беспокоила принцессу-консорта Цзин. Однако сегодня она услышала от одного из личных телохранителей своего сына, что молодая девушка семьи Юй смогла образумить ее младшего сына одним предложением. Глаза принцессы-консорта Цзин загорелись, как будто она была кем-то, кто раньше блуждал в лабиринте, но теперь знал, в каком направлении идти. Дочь семьи Юй, хах, ага, эта маленькая девочка была очень симпатичной. Хотя она родилась в семье фермера, у нее не было напыщенности и мелочности человека низкого происхождения. Когда она общалась с ней, маленькая девочка не была ни раболепной, ни властной. Ее манеры были от природы сердечными и заставляли людей чувствовать вокруг нее себя комфортно. Она также была талантлива в приготовлении блюд медицинской кухни. Самым важным было то, что она смогла успокоить ее младшего сына. Чем больше принцесса-консорт Цзин думала, тем больше она понимала, что маленькая девочка была идеальным человеком, чтобы стать будущей женой ее сына.